Мистер Хоукинс извлек из кошелька несколько серебряных монет и присоединил их к аккуратному столбику, выстроившемуся на столе между двумя мужчинами. «Вот как?» – рассеянно заметил он. «Ну, если это действительно так, тогда вы первый в моей жизни шотландец, который ею не интересуется». Джейми закончил затачивать перо и поднял его кончиком вверх, оценивая проделанную работу. Буркнул он. «Ну, мне, по правде сказать, просто не до этого. Дела отнимают слишком много времени. Вам это знакомо, уверен?» «Это верно», – мистер Хоукинс пересчитал монеты в столбике, потом убрал одну и заменил ее двумя помельче. «А я тут слышал, что Карл Стюарт недавно прибыл в Париж». Мягкое, круглое лицо отражало лишь сдержанное любопытство, но маленькие глазки в толстых складках жира смотрели настороженно. «А», – протянул Джейми неопределенно, по тону не было ясно, признает ли он этот факт или проявляет вежливое свое к нему равнодушие. Перед ним лежали на столе бланки заказа, и он аккуратно подписывал бумаги, любовно вырисовывая каждую буковку, вместо того, чтобы расписаться лихим росчерком, как он это обычно делал. Его прирожденного левшу с детства учили писать правой рукой, однако до сих пор искусство письма давалось ему с трудом, и он крайне редко проявлял такое тщание. «Так вы не разделяете симпатии вашего кузена в этом плане?» Хоукинс откинулся на спинку стула и сощурис смотрел на склоненную голову Джейми. «А почему это вас так интересует, сэр?» Подняв голову, Джейми устремил на Хоукинса взгляд пронзительно-синих глаз. Секунду толстяк его выдержал, затем отвел глаза и отмахнулся пухлой ручкой. «Да ничуть не интересует», – ответил он. «Просто предметом изучения вашего кузена всегда были якобиты. Он вовсе не делает из этого секрета». «Ну, я и подумал, интересно, все ли шотландцы единодушны во мнении, что Стюартам принадлежит право на престол?» «Если уж вас так волнуют шотландские горцы», – сухо заметил Джейми, – протягивая ему копию заказа. «Тогда следовало бы знать, что в тех краях трудно отыскать двух человек, придерживающихся одинаковых взглядов на что-либо, кроме, пожалуй, цвета неба над головой. Да и по этому поводу порой разгораются споры». Мистер Хоукинс расхохотался. Под жилетом мягко заколыхалось круглое брюшко и сунул свернутый листок во внутренний карман. Видя, что Джейми надоели эти расспросы, я позволила себе вмешаться и предложила гостю мадеры с бисквитами. Секунду мистер Хоукинс колебался, затем, с сожалением, покачал головой и, отодвинув кресло, поднялся. «Нет-нет, благодарю, миледи, но нет. Сегодня в порт приходит Арабелла. Я должен встретить ее в Каласе, а до отъезда еще куча дел». Он скроил гримасу, глядя на целую кипу бумаг, извлеченных из кармана, затем присоединил к ней подписанный Джейми бланк и убрал в большой кожаный бумажник. «Правда, лицо его оживилось, часть дел можно провернуть и по пути в Каллас, заскакивая в таверные пабы». «Если заглядывать во все встречающиеся по пути таверные пабы, то вы попадете в Каллас не раньше, чем через месяц», – заметил Джейми. Достал кожаную сумку, отделанную мехом, и убрал туда столбик серебряных монет. «Верно, милорд», – согласился Хоукинс и нахмурился. «Думаю, пару-другую придется пропустить. Заскочу туда на обратном пути». «Но раз у вас так туго со временем, может быть, стоит послать в Каллас кого-нибудь еще?» – спросила я. Он выразительно закатил глаза и попытался сложить губы скорбным бантиком. «Хотел бы, чтоб такое оказалось возможным, миледи, но, увы, на борту Арабеллы груз, который я не могу доверить никому другому. Моя племянница Мэри, — объяснил он, — направляется, как принято говорить, к берегам Франции. Ей всего 15, и прежде она никогда не покидала родного дома. А потому разве я могу допустить, чтоб девочка в одиночестве добиралась до Парижа? Имя оно никак не ассоциировалось у меня ни с кем». Я все еще размышляла над этим, когда Джейми поднялся проводить Хоукинса до дверей. «Надеюсь, путешествие вашей племянницы будет приятным», — говорил он. «Она, вероятно, приезжает сюда учиться или просто навестить родственников». «Нет, выйти замуж», — гордо ответил торговец. «Моему брату удалось найти для девочки блестящую партию французского аристократа». Казалось, он того гляди лопнет от гордости, а золотые пуговицы на туго натянувшемся жилете отлетят. «Видите ли, мой брат – баронет, а ваша племянница, она давно знакома со своим женихом?» – спросила я. «Вообще глаза не видела. Суть в том, — тут мистер Хоукинс придвинулся поближе и понизил голос, — что она вообще еще не знает о свадьбе. Переговоры еще не завершены». Я удивилась и приоткрыла было рот, но Джейми предостерегающе дернул меня за рукав. «Ну, раз жених ее принадлежит к знатному сословию, мы наверняка увидим вашу племянницу при дворе», — заметил он, подталкивая меня к двери, словно бульдозер. Мистер Хоукинс, продолжая болтать, посторонился и пропустил меня вперед. «Конечно, увидите, милорд Брохтуарах, сочту за честь познакомить племянницу с вами и вашей супругой. Уверена, она будет счастлива обрести здесь друга в лице соотечественницы», — добавил он и улыбнулся мне. «Я, знаете ли, не слишком полагаюсь в этом плане на чисто деловые знакомства». «Чёрта с два ты не полагаешься!» – раздраженно подумала я. «Да ты на все пойдешь, лишь бы приобщиться к французской знати. Ты даже готов выдать свою племянницу за кто же жених вашей племянницы?» – без обиняков спросила я. Лицо мистера Хоукинса приобрело хитрющее выражение, и, придвинувшись еще ближе, он прошептал мне на ухо: «Не следовало бы говорить, пока брачный контракт не подписан, но, зная вас как даму благородную, могу сказать одно. Этот человек – член дома гасконцев и очень высокопоставленное лицо, заметьте». «Заметила», – ответила я. Мистер Хоукинс ушел, потирая ручки в радостном предвкушении, а я обернулась к Джейми. «Гасконцев? Но не имеет же он в виду...» «Нет, это просто невозможно. Неужели это та старая, отвратительная обезьяна? Тот тип с пятнами жевательного табака на подбородке, который приходил к нам на обед на прошлой неделе?» «Виконт Мариньи?» – сказал Джейми, улыбнувшись моему описанию. «Да, вполне возможно. Он, насколько мне известно, вдовец и единственный наследник состояния. Впрочем, не думаю, чтоб то были пятна табака, просто эта борода так у него растет. Слегка потрачен молью, признал он, но если его побрить и свести бородавки...» «Но как же можно выдавать 15-летнюю девочку за это? И даже не спросив ее согласия?» «Почему нет? Очень даже можно», — ответил Джейми с подчеркнутым спокойствием. «Как бы там ни было, Саксоночка, это не твое дело». Он взял меня за обе руки и легонько встряхнул. Ты слышишь? Знаю, тебе это кажется диким, но именно так обстоят дела. В конечном счете, длинный рот его слегка скривился, ты ведь тоже вышла замуж против своей воли и, как видишь, смирилась с судьбой. Или нет? «Иногда мне кажется, что нет», – огрызнулась я и попыталась вырваться, но он удержал меня и, смеясь, поцеловал. Через мгновение я прекратила сопротивление и затихла в его объятиях, признавая поражение. «Пусть и временное. Я еще встречусь с Мэри Хоукинс», – подумала я. «Тогда и узнаем, что она думает об этом своем браке. И если девушка не захочет видеть в брачном контракте свое имя рядом с именем виконта Мариньи, то...» Внезапно я замерла. Потом вдруг резко вырвалась из объятий Джейми. «Что такое?» – встревоженно спросил он. «Тебе плохо, девочка? Ты вся побелела». И неудивительно, ибо я вдруг вспомнила, где видела имя Мэри Хоукинс. Джейми ошибался. Это именно мое дело. А имя девушки, выведенное каллиграфическим почерком, я видела в самом верху генеалогической таблицы. Чернила со временем побледнели и приобрели коричневый оттенок. Мэри Хоукинс должна была стать женой вовсе не дряхлого виконта Мариньи. Нет, она должна была выйти замуж за Джонатана Рэндалла в 1745 году от Рождества Христова. «Но как она могла? Это же невозможно!» – воскликнул Джейми. «Ведь Джек Рэндалл мертв!» Он налил бренди и протянул мне. Рука твердо держала бокал за хрустальную ножку, но уголки рта были опущены, а в тоне, каким он произнес слово «мертв», не угадывалось сомнений насчет судьбы Джека. «Приляг как следует, Саксоночка», — сказал он. «Ты все еще такая бледная». Повинуясь его жесту, я послушно подобрала ноги и вытянулась на диване. Джейми сел в изголовье и положил мне руку на плечо. Пальцы такие сильные и теплые осторожно массировали ямочку над ключицей. Маркус Макранах говорил мне, что собственными глазами видел, как Рэндалла насмерть затоптал скот в подземной темнице у Эндуарта, повторил он, словно убеждая сам себя. Он походил на тряпичную куклу, плавающую в луже крови. Именно так сказал Маркус, и был в этом вполне уверен. Да, я потягивала бренди, чувствуя, как приятное тепло разливается по телу, и мне он то же самое говорил. Нет, конечно, ты прав. Капитан Рэндалл мертв, и во всем виноваты мои воспоминания о Мэри Хоукинс. Это из-за Фрэнка. Я взглянула на левую руку, прижатую к животу. В камине пылал огонь. Отблески пламени плясали на золоте моего первого обручального кольца. Кольцо Джейми из шотландского серебра я носила на четвертом пальце левой руки. О, рука Джейми застыла, голова его была опущена, но он поднял глаза и встретился со мной взглядом. С тех пор, как я вытащила Джейми из Уэндорфской тюрьмы, мы с ним ни разу не говорили о Фрэнке, не упоминали и о смерти Джонатана Рэндалла. В то время все еще казалось неважным. Самое главное, что от него опасность нам уже более не угрожала. И с тех пор мне не очень хотелось напоминать Джейми об Уэндорте. «Ты ведь знаешь, что он мертв. Разве нет, дорогая?» Джейми говорил еле слышно. Пальцы крепко сжимали мое запястье, и я поняла, что он имеет в виду Фрэнка, а не Джонатана. «Может, и нет», — ответила я, не сводя глаз с кольца. Потом подняла руку, чтобы увидеть, как сверкнет металл в угасающем свете дня. «Если он мертв, Джейми, если его не существует больше, да к тому же и Джонатан погиб, тогда к чему мне хранить это кольцо?» Он уставился на кольцо. Я заметила, как нервно задергался у него уголок рта, и еще он страшно побледнел. Я не ожидала, что всякое упоминание о Джонатане Рэндалле будет для него столь болезненным. «Ты уверена, что Рэндалл не оставил детей?» – спросил он. «Это бы объяснило все». «Да, конечно», – согласилась я. «Но нет, уверен, что нет». «Фрэнк?» – голос у меня дрогнул. «Фрэнку достаточно хорошо известны трагические обстоятельства гибели Джонатана Рэндалла. Он уверял, что он, то есть Джек Рэндалл, погиб в Калуденской битве, а его сын, прапрапрадедушка Фрэнка, родился через несколько месяцев после его смерти. А потом, через несколько лет, вдова снова вышла замуж». Джейми задумчиво наморщил лоб, между бровей залегла тонкая вертикальная морщинка. –